Часть первая. Из старинных сказаний. Первое. Создание земли, неба, воды и человека. В некоем пространстве летел ворон. Время от времени он замедлял свой полет и испражнялся. Там, куда падала твердая, возникала земная твердь, а куда стекала жидкая, образовались реки и озера, и под конец крохотные лужицы и ручейки. Иногда случалось, что содержимое желудка первоптицы смешивалось, и тогда получались тундровые болота. Самые твердые части вороньих испражнений послужили материалом для каменных осыпей и гор, скалистых обрывов. Но созданы из содержимого желудка и мочевого пузыря первоптицы мир все еще был погружен в кромешную темноту. И тогда ворон призвал своих птиц-помощников и послал на восток, чтобы продолбить в твердом, темном небесном своде отверстие для солнечных лучей. Первым полетел орел. Тяжелый посвист его крыльев долго слышался в темноте. Он вернулся обессиленный, с поникшими крыльями и загнутым от долбежки клювом, но без результата. Следующим ворон послал тупика. Он хоть и мал, но клюв его крепок и остер. Но и тупик возвратился ни с чем. Потерпели неудачу чайки, бакланы, кулики, кайры, утки, медлительные гаги. И тут вызвалась полететь маленькая пуночка. Ворон сомневался, но делать было нечего. Никто не хотел больше долбить крепкий небесный свод. Улетела пуночка, и долго не было от нее вестей. Ворон уже было решил, что маленькую птичку тоже постигла неудача. Но однажды заметил алое пятнышко на востоке. Оно все больше разрасталось, будто чья-то кровь растекалась по темному небесному своду. И вскоре все вокруг, вместе с созданными вороном тундрой, озерами, реками, ручьями, холмами, горами и каменными скалами, окрасилось в алый цвет, словно кто-то мазал восточный край неба своей кровью. И в этой кровавой полосе вдруг сверкнул солнечный луч, осветив созданную вороном землю. Пуночка возвратилась на кончики солнечного луча, и все птицы сначала не узнали ее. Вся грудка маленькой птички была покрыта алыми, окрашенными ее кровью перьями, а клювик сточился почти до основания. Так маленькая птичка-пуночка добыла для земли солнце, но на всю жизнь осталась крохотным клювиком и красными перышками на груди. Остальные животные были сотворены частично из неодушевленных предметов, частично из более крупных животных. Но первоначальные представления животного мира создавались обязательно парами, чтобы в дальнейшем они уже самостоятельно могли существовать и производить потомство. Первую женщину звали Нау. Она еще не осознавала себя существом, отличным от окружающих ее животных, от пробившихся к свету низких тундровых цветов, ростков золотого корня Юнео, от облаков, стремительно плывущих по небу в сторону открытого моря. Ее босые ноги ласкали и щекотали мхи и мягкую траву, и она тихо смеялась. Ее смех мешался с шипением тихого морского прибоя, шелестом ветра, со свистом евражек. Примечание. Евражка — тундровый суслик. Что-то неодолимое тянуло ее к морскому берегу, к кромке прибоя, к звенящей под водой разноцветной гальке. Каждый раз, когда она приближалась к берегу, подплывали морские звери — нерпы, моржи, лохтаки, сивучи. Но самое сильное волнение и радость испытывала Нао, когда приплывал кит и громко со свистом выдыхал фонтан воды и воздуха. «Рэу!» И она откликалась смехом, называя кита «Рэу». Однажды кит Рэу приплыл на закате, когда от солнца побежала к галечному берегу светлая дорожка. Едва дотронувшись до мокрой прибрежной гальки, он обернулся прекрасным юношей, взял за руку Нао и повел в тундру, на зеленые маховища и покрытые мягкой травой склоны холмов. Там он любил Нао, ласкал ее, но каждый раз, едва солнце наполовину погружалось в море, спешил к берегу, входил в воду и с последним угасающим лучом превращался в кита и уплывал, высоко в небо опуская фонтан со звуком «Рэу». И Нао звала его с берега «Рэу». Так продолжалось все лето, и, казалось, счастью не будет конца. Но дни становились короче, и все чаще брачная постель из тундрового мха и травы долго блестела ночной изморозью, и солнечные лучи становились скупее. В воздухе закружились первые снежинки. Совсем немного времени оставалось до той поры, когда льды скуют морской простор и глубокие снега закроют землю. Скоро Рэу должен отправляться со своими сородичами в теплые края, где океан всегда свободен ото льда. В тот вечер Рэу долго не решался ступить в воду, хотя волны ласкали его ноги, и прибой тихо звал его «Рэу». Нао стояла, как всегда, поодаль и наблюдала за ним. И вдруг Рэу повернулся и сказал: «Нет, я не могу покинуть тебя, я остаюсь с тобой». Весной, когда вскрылись реки и растаял ледяной покров на лагуне, Нао родила. Родила она маленьких китят и тут же выпустила их в лагуну. Рэу смотрел на них счастливым взглядом и смеялся. Нао, чтобы накормить детей, входила в лагуну так, чтобы полные материнского молока груди ложились на воду. Китята подплывали и громко сосали. Они быстро росли, и к осени их пришлось выпустить в открытое море, так как лагуна стала для них маленькой и мелкой. Там, на вольном морском просторе, они присоединились к своим собратьям, китам, приплывшим из теплых краев, где никогда не замерзает море. Нао и Рео стояли на берегу и смотрели на резвящихся детей, которых едва можно было различить в многочисленном китовом стаде. Перед наступлением зимы, когда на горизонте показалась кромка льда, китовое стадо ушло, и вместе с ним и дети Нао и Рео. Следующей весной Нао родила новых детей, но уже в человеческом обличье. После этого у нее рождались только человеческие детеныши, которые постепенно населяли морское побережье. Душа Рео ушла сквозь облака, а тело его было похоронено по его пожеланию в морской пучине. Нао еще долго оставалась живой, и все думали, что она будет жить вечно. Ее даже стали называть «Вечно живущей». Люди помнили о своем происхождении, потому что Нао часто рассказывала об этом. Лето, море у берегов кишело зверьем, которое пригоняли братья-киты. Люди били моржей, лахтаков, нерп, но никогда не трогали китов, помня о своем родстве. И, наверное, это продолжалось бы вечно, если бы не нашелся человек, который усомнился в родстве людей с китами. Он сказал: «Они совсем не похожи на нас. Они очень большие, бессловесные. Они просто горы жира и мяса». И он стал готовить гарпун на кита. Нао пыталась увещевать его, отговаривала, но тот человек был непреклонен. И он убил кита. И в то же мгновение, когда смертельный гарпун вонзился в сердце морского великана, перестало биться сердце вечно живущей Нао. Среди природных бедствий, которые люди восприняли как наказание за грехи и отступление от вековых заповедей, было страшное наводнение, которое уничтожило перешеек между островами Ималик и Иналик и покрыло морской водой все расстояние от конечного мыса до Кыгмина. Примечание. Ималик и Иналик – название островов в Беринговом проливе. Большой и Малый Диомид. Кыгмин – Аляска. Вторая версия происхождения уэленского человека утверждает, что уэленцы родились не только от кита Рео, но и от Тумки, белого медведя, а женщины – это дочери солнца. В пантеоне чукотской мифологии не мудрено запутаться, но это только на первый взгляд. Все противоречия, нелогичности древних повествований, явные несуразности в деяниях героев происходят по воле Энантомгна, Создателя, называемого иногда Высшей Силой. Примечание. Энантомгн дословно Создатель. Именно он или они несут за всю ответственность. Энантомгн не подвластен никому. Выше его просто никого нет. Поэтому даже действия демонов зла, Келы, происходят по его воле, по непонятным людям логике и намерениям. Примечание. Келы — чукотское название неведомых сил, добрых и злых духов, чертей, демонов.